найти какое-то слово, самое обычное, и ответить Клавдиеву. Но он продолжал идти, продолжал упорно, сознавая, что нет силы в природе, которая могла бы его теперь удержать. Хотя завтра он пожалеет о том, что сделал так. Завтра обязательно пожалеет. И все же продолжал идти. «Погодите, Петр Дорофеевич!» — кричал ему вслед Клавдиев. А Белодед думал о своем. «Это кричит Клавдиев, а не Кира. Кира заодно со Столетовым. Она своим молчанием будто толкает его в спину и гонит. Гонит! Иди!» Репнин позвонил домой. «Настенька, ты?» Он был явно чем-то взволнован. «Вот что, собери чемоданы. Мы с тобой уезжаем на месяц». «Это тот самый месяц, который ты мне обещал?» «Тот, разумеется». Она рассмеялась легко от всего сердца. У нее было хорошо на душе. «А какое место мы избрали для нашего месяца?» «Вологду». «Нет, почему же? Рада. Ведь это же север, русский север, деревянные дома и дороги, церкви с сизыми куполами и озера, как купола, и сизы, и синие. Я очень хочу в Вологду. Когда мы едем?» «Поезд уходит на рассвете». Она положила трубку. В самом деле, она была почти счастлива. Они проведут целый месяц в Вологде. Их месяц. Нет, куда Кавказским горам и Черному морю, да красавица Вологды. «Лена, Аленушка, мы едем в Вологду!» Елена вышла из своей комнаты. Настенька схватила ее за плечи, неловко поцеловала в щеку. «Понимаешь, в Вологду на целый месяц, понимаешь?» Скрипнул дверью Илья. Он вышел на площадку, откашлялся, словно желая дать понять, что и он хотел бы участвовать в разговоре. «Вологда?» — переспросил он. «Это зачем же?» Он потоптался, точно раздумывая, сходить ему вниз или не сходить. «Ах, так ведь там теперь дипломатический корпус!» Он медленно стал спускаться. Пришла в движение лестница, и вместе с нею тревожные хрипы Ильи. «Да-да, и Фрэнсис, и Нуланс, еще итальянец с японцем, бельгийцем и, кажется, сиамцем, все в Вологде, все». Настенька и Елена терпеливо ждали, как Илья спустится с заоблачных своих небес на землю. Наконец он вздохнул, присвистнул и благополучно утвердился в двух шагах от них. «Значит, в Вологду». Он был в чесучевом костюме с дежурным платочком в кармане и при этом выбрит тщательно. С тех пор, как Настенька поселилась в доме, он бдительно следил за своей внешностью. «Было время, когда дипломаты ехали за правительством, а нынче...» Он тронул платком губы и вернул его в кармашек. «Поздравляю с легкой руки грозного Ивана. Кстати, он любил Вологду». Илья пошел к лестнице и уже поднялся на три ступени, однако, остановившись, внимательно и как-то откровенно грустно взглянул на Настеньку. А Настенька пошла к себе, пошла неторопливо. Ей все виделись глаза Ильи. В часы долгого летнего дня, когда Николай Алексеевич был на работе, Настеньке было невыносимо слушать, как где-то наверху, в маленькой, плохо проветренной комнате, сухо и нелегко кашляет Илья, как тянется дрожащей рукой к графину и гремит стаканом, как крупная игулка булькает вода, и как потом вместе с тишиной растекается запах табака, сухой, пыльный, горьковато-терпкий. Наверное, так уныло и безнадежно, горько пахнет одиночество. Настенька подошла к окну и принялась смотреть на улицу. Ничто, ни река с вечным движением, ни огонь с быстротекущей изменчивостью красок и очертаний —